16 ноября 2023 года в Международном многостороннем автомобильном пункте пропуска Забайкальск продлен круглосуточный режим работы по грузовому направлению до 16 мая 2024 года. Сегодня за сутки в пункте пропуска оформляется до 550 грузовых транспортных средств. До введения круглосуточного режима оформлялось около 300 транспортных средств. Решение о продлении круглосуточного режима было принято на заседании 26-й российско-китайской международной рабочей группы, которая состоялась 12 октября 2023 года. Стороны отметили сплоченную работу таможенников обеих стран по повышению пропускной способности пункта пропуска. С мая 2023 года, после введения круглосуточного режима грузового направления, количество оформленных транспортных средств увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, эксперимент перевода грузового направления пункта пропуска МАП «Забайкальск» на круглосуточный режим работы в тестовом формате по согласованию с КНР был запущен с 15 мая 2023 года.